Глава 7. Зона. «Да что же ты такое творишь? Какого черта поперлась через океан в таком состоянии?» Вот мои следующие слова, обращенные к Саммер. «Столько всего завязано на эту беременность!» Кладу iPad на сиденье кокпита и нацеливаю честный взгляд на свою сестру. Несмотря на мягкое свечение заходящего солнца, видок у нее аховый. Губы потрескались, под глазами круги. «Ай, ладно, не будь такой старомодной», — отмахивается Саммер. «Вести активный образ жизни во время беременности полезно для здоровья. У кучи женщин случается выкидыш, даже когда они спокойно сидят дома. Я могла бы остаться в Таиланде и в результате потерять и ребенка, и Версавию. А потом я отказываюсь жить по правилам, которые диктуют мне прихоти нечистой на руку мачехи. Даже если б я знала, законный возраст для вступления в брак в Новой Зеландии, это все равно ничего не изменило бы. В смысле, мне плевать, что Франсина пытается надурить нас с деньгами. Меня больше заботит, что она собирается учинить с собственной дочерью. Как будто одного только замужества мало. Вирджинии придется лечь в постель с этим парнишкой и сделать ребенка. Это сексуальная эксплуатация малолетних. Натуральная торговля детьми». Праведница Саммер в своем репертуаре. Хотя почему-то мне кажется, что Вирджиния будет только счастлива, если ее продадут за такую уйму денег. Она уже выцыганила себе кольцо с таким же здоровенным брюликом, как на обручальном кольце Саммер. А аппетит приходит во время еды. Чувствую себя так, будто голову зажали в тиски. От мысли сразу о двух беременных сестрах почему-то ощущаю себя неким бесполым существом. Хотя нет, скорее даже мужиком. Роль шкипера обязывает. Я почти не надеваю фуражку Адама с надписью «Шкипер». А вот Саммер носит свой несуразно здоровенный блин с надписью «Матрос», не снимая, даже когда сидит в рубке. До сих пор я несла ответственность за лодку, а не за экипаж. А ведь шкипер обязан еще и устанавливать правила на борту, особенно когда люди несут вахту в одиночку. И я хорошо помню, как Саммер радостно направила яхту строго по ветру, когда мы выходили с Таиланда. Ну какой из нее моряк? «Я должна была сказать это раньше», — говорю я. «Я знаю, что в основном ты так и поступаешь, но теперь хочу, чтобы это стало правилом. Во время своих вахт ты не покидаешь рубки. Нам ведь ни к чему, чтобы ты где-нибудь навернулась в твоем-то состоянии. Если что-то понадобится, зови меня». Просто не могу поверить, что каждый вечер позволяла ей стоять на руле до полуночи, чтобы самой пару часов покемарить в нормальное время. Если деньги достанутся Вирджинии, тогда мне не перепадет ни крошки. Не видать мне тогда ни Версавии, ни любой другой яхты, ни даже деньжат на кефир. «С настоящего момента я сплю только днем», — объявляю я. «Все темное время суток на мне, вся ночь целиком. Тебе нужно отдыхать». Двое суток спустя мы по-прежнему в зоне. За все это время прошли всего лишь 200 миль, в чем исключительно мой косяк. Мои упорные попытки двигаться под парусами во время ночных вахт заканчивались кучей ругани, легкими приступами морской болезни и практически нулевым продвижением. Версавия пьяно вихлялась на взбаламученной, словно в стиральной машине, воде, бесполезно хлопая, лишенными ветра парусами. Те пару раз, когда под стук теплого дождя действительно вдруг поддувало, она так резко пришпоривала, будто какая-то великанская ручища прижимала паруса почти к самой воде. Саммер во время своих вахт постоянно шла под мотором, с полностью убранными от греха подальше парусами, покрыв заметно большее расстояние. Но даже если так, мы каким-то необъяснимым образом отдрейфовали на 40 миль назад к востоку. Я в недоумении, поскольку на картах в этом районе не обозначены какие-то сильные течения, но стараюсь не зацикливаться на этом. Главная задача сейчас — выбраться южнее, к пассатам. Тогда мы быстро наверстаем упущенное. Саммер полностью полагается на меня, равно как и ее неродившийся еще ребенок. Долгими ночами без сна, бесплодно пытаясь идти под парусами, я все никак не могла выбросить из головы мысли о Вирджинии. Я никогда не уделяла много времени своим сводным сестрам. Когда у тебя есть двойняшка, нафиг тебе еще какие-то сестры? И по-любому все четверо из них лишь бледные отражения Саммер. Вирджиния, в принципе, нормальная девчонка, разве что скучная, как не знаю кто. Настоящая серая мышь. Даже не знаю, какие у нее увлечения и что ее вообще интересует по жизни, помимо инцеста и воровства многомиллионных состояний других людей. Но я все равно испытываю к ней какие-то едва ли не материнские чувства. Чувства, которые идут вразрез с моим стремлением взять под свое крыло Саммер. Вирджиния все еще ребенок. Почему Саммер и Адам не выступили против этой помолвки? Если они или я не вмешаемся, дело кончится тем, что Вирджиния выскочит замуж за родственника и забеременеет совершенно без всякого толку. «Естественно, я хочу все это остановить», говорит Саммер, когда я поднимаю этот вопрос в кокпите за ужином. Топтание на месте в ходе ее вахты убило ее кулинарный пыл. У пасты Путтанеска какой-то странный железистый привкус, и Саммер едва прикасается к своей порции. Хотя я по-волчьи сметаю свою подчистую. Паста Путтанеска. Паста по-путански. По сути, макароны с помидорами. Название обычно объясняется тем, что придумали это блюдо проститутки, поскольку готовится оно быстро и из простых ингредиентов, которые не требуют длительного процесса готовки и всегда есть под рукой. «Просто слишком уж много всего навалилось разом», — продолжает она. «Я только что сделала тест на беременность, мы уже оформили выход из Таиланда, а тут у Тарквина вдруг гной по всему подгузнику». «Стой», — говорю я, чуть не подавившись оливкой. «Я уловила суть». «Не забывай, мы не сознавали, что эта свадьба буквально на носу. И до 1 мая по-прежнему гора времени, чтобы предупредить Вирджинию. Но, понимаешь...» Саммер опускает веки и грациозно накрывает рукой свой маленький животик. «Это трудно описать. Я чувствую такое стремление защитить эту нарождающуюся жизнь. Кажется неправильным открывать существование этой малышки моим врагам, людям, которые желают мне зла, когда она такая крошечная, такая беззащитная». Малышка. Она. Саммер пока не может знать пол будущего ребенка, но уже воображает дочку. Неудивительно, когда у нее уже есть такое исчадие, как Тарквин. Но эта мысль буквально разрывает меня изнутри. Наверное, потому что этот ребенок будет наследником Кармайкла, которого я всегда воображала мальчиком. Когда мы с Ноем пытались зачать, я считала практически само собой разумеющимся, что наше дитя будет мужского пола. Никогда не представляла себя матерью дочки. Никогда себе это не позволяла. Не свожу взгляда с загорелого живота Саммер, полуприкрытого золотистым саронгом, который она теперь надевает каждый день. Наверное, ее уже так раздуло, что другая одежда стала мала. Юридически ребенок Саммер, если там и впрямь девочка, приходится мне племянницей. Но генетически это настолько же моя дочь, как и дочь Саммер. Мне суждено впервые испытать торжество, ощутить это упоительное волшебное чувство при виде своего отпрыска, своего генетического наследия, не со своим собственным ребенком, а с ребенком Саммер. Я буду держать его на руках, вдыхать его запах и ощущать его вес. Но сколько бы времени Саммер не позволяла мне держать дитя на руках, мне все равно придется отдать его назад. Почему-то кажется, что Саммер украла его у меня. «Видок у тебя, краши в гроб кладу, Тайрис», — говорит Саммер. «Тебе нельзя стоять вахты ночи напролет. Я в любом случае не собираюсь ложиться до полуночи. Иди и немного отдохни». Пытаюсь возражать, но Саммер непреклонна. «Я молодая, здоровая, и в последнее время все равно долго не могу уснуть. Все, что я собираюсь делать, это сидеть здесь и наблюдать за обстановкой, пока Дэйв ведет лодку». Она похлопывает по пульту авторулевого. Обещаю позвать тебя, если вдруг что-то понадобится. И да, вообще-то я давно хочу тебе это сказать. Или ты уже и так знаешь? Короче, если тебе захочется меня проконтролировать, ты всегда можешь увидеть меня по телеку». Саммер машет рукой в сторону главной каюты. «Это ты о чем?» — удивляюсь я. «Так ты не в курсе? Я думала, папа тебе говорил. В рубке установлена видеокамера прямо над компасом, и она подсоединена к телевизору в каюте. Помнишь, как телек вечно не работал? Это потому, что папа не хотел, чтобы мы знали, как его включать. Он прятал пульт в запертом рундучке над кроватью, в том самом рундучке, в котором я сейчас держу свое обручальное кольцо. Понимаешь? Помнишь, как мы думали, будто папа доверяет нам самостоятельно стоять вахты? Так вот, он мог следить за нами, не вылезая из кровати». «Так что ты наблюдала за мной?» Саммер смеется. «Ну, конечно же, нет. Я даже не уверена, что эта штука до сих пор работает. И я сплю в кормовой каюте. Забыла?» Испытываю заметное облегчение. То время, что я провожу на руле, особенно ночью, когда позволяю своим мыслям разбредаться в разные стороны, это мое самое личное время. И куда больше этого времени, чем сама хотела бы признать, я провожу в мыслях об Адаме. Наверное, мои фантазии можно прочесть у меня на лице или в движениях тела. А если кто-то и способен читать меня, так это моя сестра-близняшка. Но при этом не оставляет и ощущение предательства. Не со стороны Саммер, она явно говорит правду, со стороны отца. В ту ночь моей первой самостоятельной вахты в одиночку я наслаждалась ответственностью и уединением. А он шпионил за мной. Мне по-прежнему неуютно при мысли, что Саммер будет стоять на вахте допоздна. Но я окончательно вымотана, и под конец сон берет верх над здравым смыслом. Завожу мотор, убираю хлопающие паруса, проверяю курс Версавии и заваливаюсь спать. Помоги мне, Бог! Я оставляю свою тупую беременную сестру в полном одиночестве. «Разбуди меня в полночь», — приказываю я, как это делала до недавних пор, и она отвечает: «Конечно». Просыпаюсь в носовой каюте. Как обычно, лицом вниз на широченной хозяйской кровати. Яркое солнце целует меня в затылок. Разгар дня. Мотор Версавии наполняет помещение легким гулом и вибрацией. Поднимаю взгляд. Угол падения полос солнечного света из бортовых иллюминаторов подсказывает мне, что мы по-прежнему нацелены на Зюит. Но что-то изменилось. Соскальзываю к краю кровати. Кое-как встаю на ноги на наклонившемся полу. Версавия больше не барахтается в штилевой полосе. Она кренится на правый борт. Присматриваюсь через иллюминаторы. Взбаламученные воды экваториальной зоны уступили место аккуратным рядам валов, катящихся с юго-востока. Мы поймали пассат. Тело наполняется новой энергией, которой словно пропитан сам воздух вокруг. Подобно сотням поколений моряков до меня, я дрожу от восторга при мысли, что вырвалась, наконец, из гибельных объятий мертвого штиля. Сквозь прозрачный потолочный люк вижу, что Саммер уже поставила грот, но поставила паршиво. Парус хлопает, и лишь мотор несет нас вперед. Она должна была меня разбудить. Я бы все сделала как надо. Отвернула бы квесту, вырубила мотор. А теперь мы лишь зря тратим и время, и топливо. Даже не помню, как утром спускалась вниз вздремнуть после ночной вахты. Последнее, что осталось в памяти, это что я отправилась спать на закате после пасты Путтанеска, даже не озаботившись убрать тарелки, мало что соображая и жутко сонная. Но прежде чем повалиться на кровать, вдруг осознала, что во время вахты Саммер мы пересечем экватор, и двинулась обратно к трапу. Напомнить ей, что это событие, по традиции, полагается отпраздновать. Обычно после пересечения этой линии на карте моряки обливают друг друга из ведер с соленой забортной водой, а некоторые и прыгают прямо в океан. «Я вообще-то беременная. В жопу такие развлекухи!» — откликнулась из кокпита Саммер. Я не стала с ней спорить. Она, должно быть, сильно устала, раз уж употребляет подобные выражения. «Тогда не трудись будить меня на экваторе», — сказала я. «Мне бы полагалось быть в полном восторге от возвращения в южное полушарие, домой, но на тот момент мне было куда милее постель. Ладно, попробую поспать до полуночи. Если только я тебе не понадоблюсь, конечно». «Споки-споки, няшечка», — отозвалась Саммер. «Но я что-то не помню, чтобы она будила меня в полночь. Вот она я, а за бортом белый день. Неужели моя уставшая беременная сестра всю ночь рулила лодкой?» По телу пробегает холодок. Мотор продолжает гудеть, а Версавия, которая всегда казалась мне живым существом, теперь лишь некая холодная, жесткая, бездушная штуковина, безжизненная груда металла и древесины, тупо пробивающаяся к югу по бесконечному океану. Спотыкаясь, пробегаю через салон, поднимаюсь в рубку. Кокпит пуст. Хмуро шарю взглядом по носовой палубе, готовая устроить сестричке хорошую выволочку за то, что вышла туда одна. Прямо после всех наших душещипательных бесед на тему безопасности. Но сердитое выражение пропадает у меня с лица, едва успев появиться, поскольку там ее нет. Ее нигде нет. Острые осколки льда впиваются мне в затылок. Как будто что-то чудовищное вцепилось в него и разворачивает мне голову назад. Сама знаешь, куда надо смотреть. И я смотрю. Всматриваюсь в океан за кормой до самого горизонта, шарю взглядом между двумя расходящимися и тающими вдали гребнями кильватерного следа Версавии. Вода серо-свинцового цвета, и везде лишь эта нетронутая ядовитая серость. «Саммер!» — кричу я, а потом все громче и громче. «Саммер! Саммер!» Гальюн. Ну, конечно. Волна облегчения. Практически спрыгиваю в салон, барабаню в дверь санузла, но она распахивается при первом же прикосновении. Из-за двойного зеркала на меня таращится мое призрачное лицо. Мое, а не Саммер. Нет сестры и в ее койке в кормовой каюте. Нет ее и в манежике Тарквина напротив. Нигде внизу под палубой нет и следа Саммер. Бегом взлетаю обратно на палубу, не обращая внимания на болтающийся вправо-влево гик, на отсутствие спасательного жилета или страховочной сбруи, подныриваю под гик, чтобы еще раз оглядеться по сторонам. Напряженно всматриваюсь в каждый дюйм океана. Ничего. О чем я вообще думаю? Если Саммер где-то там, то прямо сейчас мы уходим от нее все дальше и дальше. Бросаюсь в рубку, вдавливаю красную кнопку. Смена курса на 10 градусов. Авторулевой с гудением заносит румпель в бок. Версавия отворачивает, зарывшись носом в набежавшую волну и вздрогнув всем своим 60-футовым телом. Нажимаю еще раз, потом еще и еще, как можно быстрее, но не забываю считать. 18 нажатий, и вскоре Версавия уже на обратном курсе. Строго норд. Бросаюсь к мачте. По обеим сторонам к ней приделаны шарнирные шпеньки-ступеньки, которые надо откидывать в бок по мере подъема. Я как-то видела, как отец это делал. Лодка стояла у Бона в Марине, а Аннабет старательно выбирала один из фалов, задействованный в качестве страховочного конца. Но от этой картины у меня все равно противно замирало в животе. Сейчас нет времени для страховочных концов. Со звоном отщелкиваю первые несколько ступенек и лезу наверх. Но парус хлопает меня по лицу, загораживает обзор. Нужно подняться выше. «Саммер, Саммер, где же ты?» Мои ладони скользкие от пота. Голые подошвы тоже скользкие, как масло. Раздвинув коленки, бросаю взгляд под ноги. Палуба Версавии, теперь крошечная, как спичечный коробок, размеренно ходит подо мной вправо-влево. Если упаду, мне конец. Ударюсь о палубу и моментально погибну. Или промажу и свалюсь в океан, и буду беспомощно смотреть, как Версавия беззаботно уходит прочь. Точно так же, как Саммер. Нельзя сейчас думать об этом. Нельзя останавливаться. Задержка может означать жизнь или смерть для сестры. Вытягиваю руку, чтобы откинуть следующую ступеньку, и пальцы срываются с острого металла. Надо бы слезть, найти какие-нибудь перчатки и туфли, чтобы защитить руки и ноги от этих кошмарных шпеньков. Но у меня нету времени. Я должна подняться наверх. Должна найти ее. Толчок ногой, перехват рукой, еще и еще. Вся моя кожа кажется холодной и липкой. Мачта — бесконечная стремянка, уходящая в небо. И вот я на месте, на самом верху. Топ мачты — неразбериха из блоков, светодиодного огня, флюгера, кучи каких-то оковок. Все болтается и побрякивает. Верхняя часть паруса с хлопаньем мечется из стороны в сторону. Волнение на море усилено высотой, и ветер здесь тоже сильнее. Хватаюсь за жгут веревочных фалов, и они окрашиваются красным. Я обо что-то здорово порезалась, но не знаю обо что. Даже этого не почувствовала. Все высматриваю, высматриваю, высматриваю. Саммер, ее золотистый саронг, ее желтые волосы, ее большую белую фуражку. Обшариваю взглядом океан во все стороны до самого горизонта. Вишу, прилепившись животом к передней части мачты и глядя назад. Изворачиваюсь всем телом, чтобы перевести взгляд в сторону носа. Кажется, что могу смотреть так хоть целую вечность. Море и небо одинаково серые. Напрягаю зрение в поисках хоть какой-нибудь цветной крупицы. Всего того, что может быть Саммер. Из-за облаков вылезает солнце, раскрашивая все в синий цвет. Огромные океанские валы, поблескивая своими крутыми боками, стройными рядами катят где-то далеко подо мной, один за другим, один за другим. Эти волны миллионы лет не останавливали свой бег. Не остановятся они и ради меня. Мачта раскачивается, словно дерево в бурю, и в животе поселяется гнездо свернувшихся змей. Изо рта вырывается поток рвоты, на секунду зависает в воздухе, прежде чем рассыпаться брызгами над водой и палубой внизу. Но я все равно смотрю. Ничего, абсолютно ничего. Лишь сплошная синева и ничего, кроме синевы. Океан поглотил Саммер без остатка. Движение за спиной. Хлопанье. Оборачиваюсь. Белая морская птица на уровне глаз. Здоровенная, как альбатрос. Перья у нее на голове отсвечивают желтовато-золотистым, словно корона. Это Алуша, птица с юга. Узнаю ее как привет из дома. Встретившись со мной взглядом, она резко отваливает, закладывает плавный вираж к горизонту. Вскоре это всего лишь пятнышко, темная точка на фоне яркого солнца. Я в южном полушарии, и я совсем одна. Мое сердце громко выражает протест, словно живое существо. Беспорядочно молотится, загнано мечется в правой половине груди. Без Саммер оно сбилось с ритма. Похоже, оно уже знает правду. Я уже больше не близняшка. Саммер погибла.